Глава 42. Над Тихим океаном был день, а значит, в Париже – ночь. Облака заволокли город, туман душил улицы мертвой холодной хваткой. Шаттл камнем падал сквозь тучи, экономя топливо, замедляя с толчками минимальной силы. Ближе к поверхности судно переменило аэродинамическую конфигурацию, стало приемлемо обтекаемым и от гиперзвуковой скорости плавно перешло к дозвуковой, а затем тихо опустилось сквозь пелену в окно чистого воздуха. Вид открывался унылый. Сквозь низкое одеяло тумана проглядывали размытые огни. Окна домов, фонари, фары движущиеся авто. Вон виднеется громада Монмарта и Сакры-Кёр. Вон темная лента Сены, искрящийся светом карнавал Елисейских полей, целая река огней. «Смотри!» — воскликнула Ажье с детской радостью. «Эйфелева башня и целехонька. Стоит еще!» «Здесь все на месте», — сказал Флойд. «И разве это не прекрасно?» «Чем больше глядишь, тем больше нравится». Мы не заслужили этого второго шанса. Иногда нам достается и то, чего мы не заслужили. На пульте запищало. Ажье наклонилась вперед, ответила на звонок. «Тунгуска на связи. Мои поздравления. Мы увидели успешный удар даже с 3 световых секунд». Ажье едва дождалась, когда он договорит, и выпалила. «А споры серебряного дождя? Они пережили атомный взрыв?» Через 6 секунд поступил ответ. «Вряд ли. Надеюсь, ты прав». «Я тоже надеюсь». В голосе капитана прозвучала не тревога, а усталый интерес, словно он подчистую вычерпал личный запас беспокойства. «Думаю, теперь самое реалистичное – надеяться на лучшее. Вы оба целы, не ранены?» «Целее некуда», – лукаво обронила Ажье, глянув искоса на Флойда. «Отлично. Вы сработали на отлично. Но, боюсь, времени насладиться успехом у вас нет. Дыра быстро закрывается. Наш двигатель нестабилен, но уже можно ковылять к выходу». «Так ковыляйте», – посоветовала Ажье. «Дело в том, что мы надеемся заполучить тебя в компанию. Ты носитель Кассандры, а нам бы очень хотелось, чтобы она вернулась в Федерацию полисов. Это лучший вариант для нее». Флойд дернулся к пульту. Замер удерживаемый ремнями кресла. «Тунгуска, она вернется». «Флойд, двигайтесь к выходу. И будьте готовы подхватить шаттл в любую минуту. Как только Ажье меня высадит, она тут же отправится домой». «Ваша диагностика указывает, что топлива хватит», осторожно сообщил Тунгуска. «Но только если вы стартуете сразу после приземления. Если задержитесь, никаких гарантий. Картина ясна?» «Как на пленке Техниколор», — ответил Флойд. Они приземлились на пустующую полосу земли между заброшенными церквями к югу от ипподрома Ланшан. Если кто и заметил, как валится сквозь туман, воя и качаясь на струях выхлопов, шаттл с лайнера 20th Century Limited, то не стал досматривать зрелище. Возможно, несколько пьянчуг или цыган наблюдали посадку, но потом почесали в затылке и решили, что лучше об увиденном помалкивать, тем более, что власти не жалуют тех, кто сует нос не в свои дела. Но спустилась с неба непонятная штуковина. Глядишь, к утру улетит во свояси. Шаттл стоял на низком шасси, похожий в свете фонарей на хромированное яйцо. У раскаленных дюз вихрился туман. Остывая, судно пощелкивало и поскрипывало, будто старая печь. Крылатый конь с логотипа Pegas Intersolar, казалось, изо всех сил рвался в небо, не желая оставаться на земле ни единой лишней минуты. Флойд с Ажье попрощались у опущенного пандуса. «Ты про землянику не забыл?» – спросила Ажье. «Как можно?» – ответил Флойд, показывая ей пакет. «Ты так и не сказал, для кого она предназначена и кому нужно выпрошенное у Тунгуски Уэлл». Флойд потрогал в кармане стеклянную капсулу с серебристо-серой жидкостью без вкуса и запаха. «Если это подмешать в еду, в тело человека попадут миллиарды неутомимых крохотных машин, способных выявить и вылечить любую из известных программ болезней, воплощенное бессмертие. Правда, в определенных рамках». Тунгуска не отважился дать Уэлл, работающий в полную силу и способный на самом деле поддерживать жизнь вечно. Ведь как раз в этот момент он и его товарищи боролись за то, чтобы наномеханическая чума не распространилась по Земле-2. Но и эта облегченная версия Уэлл могла творить чудеса. Нанороботы-машины останутся в теле на срок, необходимый для выздоровления и последующей реабилитации, а затем саморазберутся и выведутся из организма, как микроскопическая металлическая пыль. Излеченный может прожить много лет, а может через месяц слечь с той же хворью, но тогда в нем уже не будет спасительных машин. Флойд вынул руку из кармана, оставив капсулу на месте. «Ажье, тебе нужно идти». «А если я скажу, что останусь?» Он улыбнулся. Знал, что Верити изо всех сил старается казаться волевой, храброй и беспечной, но в глубине души она уже приняла решение. И потому стоит немного подыграть. Тогда ей будет легче. «Там твой дом, твоя жизнь». «Все это может быть и здесь». «Ты же сама знаешь, не может. Ни сейчас, ни в будущем. Ажье, это был странный сон. чудесные каникулы, и они кончились. Она прильнула к нему, поцеловала. И Флойд поцеловал ее, крепко обнял, не позволяя отстраниться, сжимая так, будто хотел силой воли остановить само время здесь, среди тумана. Будто время могло почувствовать и понять, и подчиниться людям. Затем он все же осторожно отстранился. Она плакала. Он вытер ей щеку рукавом. «Не плачь. Флойд, я люблю тебя. Ажи, я тоже тебя люблю, но это ничего не меняет. Я не могу просто так взять и расстаться с тобой. К сожалению, выбора нет». Она оглянулась, посмотрела на шаттл. Флойд понимал, о чем она думает. Каждая секунда на счету, шансы выбраться из АБО уменьшаются. «Флойд, ты очень хороший человек. Мы обязательно увидимся, клянусь. Я снова найду путь сюда, в твой Париж. Может, и нет другого пути. Но я не устану его искать. Не только ради тебя, но и ради наших агентов, застрявших здесь. Ради людей, которых мы с тобой даже никогда не видели. Флойд, они здесь, рассеянные по миру, и еще не знающие, что путь назад отрезан. Наверное, кое-кто был предупрежден и направился в Париж, но не успел вовремя. Кто-то еще в пути и прибудет через неделю или месяцы. Они придут на станцию «Кардинал Лемуан» или в квартиру к Сьюзен Уайт. Да куда угодно, рассчитывая получить ответ. Флойд, они будут испуганы, растеряны. Им понадобится друг, способный объяснить, в чем дело, позаботиться, обнадежить. Пообещать, что мы обязательно вернемся, сколько бы это ни заняло времени. Вернемся, невзирая на трудности. Она снова притянула его к себе, но не поцеловала, просто обняла. Время поцелуев уже прошло. «Тебе нужно лететь», — проговорил он наконец. «Я знаю». Она шагнула на пандус. «Флойд, я сказала правду, что не жалею ни об одной минуте, прожитой рядом с тобой». «Не жалеешь даже о грязи, синяках и огнестрельном ранении?» «Ни о чем». «Отлично. Вообще-то я и сам думаю именно так. А теперь, при всем уважении, не уберешься ли ты к чертям с моей планеты?» Она молча кивнула и отступила по пандусу, не спуская с Флойда глаз. Тот кивнул и отвернулся. На глаза наворачивались слезы. Он не хотел, чтобы женщина видела их. И не из-за дурацкого предрассудка, будто мужчинам не пристало плакать. Просто ни к чему делать расставание труднее для обоих. «Флойд?» «Да. Пожалуйста, помни обо мне. Шагая по этим улицам, знай, я тоже иду по ним. Может, не в этом Париже, но... Но все-таки в Париже. И потому мы всегда будем вместе». Она ушла в шаттл. Сперва скрылось ее лицо, потом туловище, ноги. Пандус поднялся. Флойд отступил на безопасное расстояние. Судно зарычало, плюнуло огнем и медленно двинулось в небо, вырываясь из когтей гравитации. Он долго стоял, будто заблудившийся в тумане. И только заслышав отдаленный раскат грома, повернулся и побрел к городу, который привык, пусть и самонадеянно, считать своим. А где-то в небе Ажье спешила домой. Тунгуска расчистил большой участок стены и вывел на него должным образом отредактированное и подкрашенное изображение зарастающей раны в оболочке АБО. Они успели благополучно проскочить в открытый космос, но последний час полета не уступал по напряженности всему, что испытала Ажье за последние дни. Скорость схождения краев раны менялась дико и непредсказуемо, словно насмехаясь над потугами прогнозистов. «Все могло кончиться очень плохо», – поведал Тунгуска в своей обычной спокойной манере. «Застрять в АБО еще не самое страшное. Мы ведь не представляем, что там случится после закрытия пробоины». «Не понимаю», – произнесла Ажье, с помощью Кассандры, сотворившая себе кресло из пола и усевшаяся рядом с капитаном. «Да, нас могло запечатать, но ведь снаружи об этом знали бы и попытались найти способ. О такой жути легко говорить, когда ты вырвался и летишь в безопасности». «Если бы только запечатать», – тихо сказал Тунгуска, – «АБО переходит в состояние, какого мы прежде не знали, или, по крайней мере, не испытали на себе». «Но я по-прежнему не понимаю». «В последние 23 года была прямая связь между внутренностью АБО и течением времени в окружающем мире. Само собой, я говорю о гиперсети. Нам известно, что эта ее ветвь была активирована или задействована в полную силу после периода спячки, в период оккупации Фобоса. До того мир Флойда был заморожен в миг квантового снимка. Предположительно, именно установление контакта с внешним миром по гиперсети и заставило время течь нормальным образом. 23 года в нашем мире, 23 в мире Флойда». «Это мне ясно», – медленно проговорила Верити. «Но сейчас туннель разрушен. Линия не перешла в застывшее состояние, в котором пребывала после возвращения нами Фобоса и до обнаружения там портала. Она уничтожена полностью. На орбите Марса наши локаторы больше не видят никакой портальной аппаратуры. Но мы с тех пор побывали в АБО. Мы своими глазами смотрели на Землю-2, и она не застыла во времени». Тунгуска тяжело вздохнул. Ажье подумала, что он очень добрый, сопереживающий человек, и запас его терпения неисчерпаемый. «Но это было до закрытия раны в оболочке», — сказал он. «А что теперь ждет Землю-2, мы не знаем. Или она будет жить дальше, или материя в ОБО вернется к застывшему состоянию, в каком просуществовала 300 лет». «Но это же невозможно», — заговорила она и осеклась, не в силах найти ни единого разумного возражения. «Возможно, Тунгуска прав, но он может и ошибаться. Слишком мало известно о природе АБО, чтобы делать прогнозы». «Извини, но я был обязан упомянуть о таком варианте, пусть и очень маловероятном». «Но если он реален, значит, я обрекла население целой планеты». Он накрыл огромной ладонью ее кисть. «Ты никого не обрекла. Даже если мир Земли-2 застынет, не погибнет ничто и никто. 3 миллиарда людей замрут в одно неуловимое мгновение, как было в момент квантового снимка. Люди ничего не ощутят. Это ведь даже не сон, а остановленное время». И, возможно, однажды случится то, от чего они проснутся опять. Нам останется лишь надеяться, что когда это случится, существа умнее и мудрее нас вмешаются и помогут этому миру найти свое место во Вселенной. Он легонько погладил ее пальцы. Однажды, проснувшись, мир больше не застынет, а будет двигаться вперед. Мы же скоро узнаем, застыл он или нет. Люди на Земле-2 очень быстро разберутся, что к чему. Они не могли не заметить, что удар по оболочке сделал с их небесами. И тогда не придется стучать снаружи, чтобы нас впустили. Они сами постучат изнутри, чтобы их выпустили. А может, они вовсе не будут стучать? Разве птенцы стучат матери птице, когда пора выбираться из яйца? Признаюсь, я никогда не видел их. Птичьи яйца или птиц? Ни того, ни другого, но я тебя понял. Нам уж точно не стоит недооценивать соотечественников Флойда. Ведь в конце концов, именно их культура породила нас. Несчастных глупцов. Тихо добавила Ажье. Вскоре они достигли портала. Голосок автоматической станции наблюдения бодро прочирикал, что в реальном времени открыт канал связи с полисами. «На связи Маурия Скелсгард», — сказал Тунгуска. «Подключить ее?» «Пожалуйста», — ответила Жия. Качество связи было не ахти. Передача сигнала через последовательные ветви сети и в лучшие времена представляла серьезную проблему, а уж в нынешней суматохе вокруг Солнца и подавно. Изображение Маурии мелькало, иногда пропадало совсем. Хорошо, хоть аудио поступало без перебоев. «Буду краткой», — произнесла Скелсгард. «Связь держится только благодаря нашим молитвам да стиснутым зубам. У прогров отличные техники, но они не чудотворцы. Если потеряем контакт, придется ждать, когда вы доберетесь домой. А пока знай, все гордятся тобой. Я слышала про Флойда. Жаль, что у вас закончилось вот так». «Все в порядке», — буркнула Ажье. «По тебе не скажешь». «Ну да, я совсем раскисла. Никогда не любила прощаться, особенно при таких обстоятельствах». «Маурия, ну какого черта меня угораздило запасть на него? Почему он не оказался занудой, от которого мечтаешь отделаться?» «Сладкая моя, так уже устроена Вселенная, и лучше к ней привыкнуть, она протянет еще не одну эпоху расширения». Ажье принужденно рассмеялась. «Слушай, главное, мы обе живы и здоровы», — сказала Маурия уже серьезно. «Если вспомнить, какая участь нам грозила всего пару дней тому, то жизнь и здоровье — неплохие бонусы». «Наверное, ты права», — кивнула Ажье, чьи мысли были заняты словами Тунгуски о возможном возвращении Земли-2 в замороженное квантовое состояние. Думать про это совсем не хотелось, но думала все равно. «Кстати, я жутко рада, что ты тоже в порядке и сумела добраться. Как дела дома?» «Зыбко. А если уточнить, лучше или хуже, чем день назад?» «Ну, можно сказать, что и лучше. На кусочек константы Планка. Хорошие парни с обеих сторон договорились о чем-то вроде перемирия, хотя это, пожалуй, сильно сказано. Но любое снижение градуса войны уже неплохо, правда?» «Само собой, кое-кто из нас сумел забыть о прошлых обидах, иначе бы мы не обращались друг с другом через порталы». «А как с Землей?» «Зарасль отбомбилась на славу. Земля будет светиться еще века 3-4, но, думаю, все же осталось порядком руин, куда стоит совать нос». «Думаю, нужно радоваться тому, что дела не обернулись еще хуже. Когда все закончится, я поплетусь к начальству с чашей для подаяния, вымаливать финансирование». «Ажье, знаешь, именно потому я и вышла на связь», — проговорила Скелсгард, и ее кривая ухмылка стала чуточку веселей. «Есть новости для тебя». «Рассказывай», — попросила Ажье. «Слышала поговорку, беда не приходит одна». Маурия выждала пару секунд, но в лице Ажье не дрогнул ни единый мускул. «Ну, если не знаешь, неважно. Дело в том, что мы потеряли портал на Фобосе. Такая вот неприятность. Я просмотрела свежие данные, полученные от новехонькой техники прогров, и могу сказать почти уверенно, мы угробили эту линию гиперсети». «Нельзя сдаваться», — твердо сказала Ажье. «Надо найти эту линию, восстановить связь. Земля-2 слишком ценна, чтобы отказаться от нее». «Никто и не намерен отказываться. Мы не знаем доподлинно, пропал тоннель или нет. В теории дыра на дыре. Однако в настоящее время бывший фобосский портал не приоритет номер один. Изображение расплылось, затем собралось снова пиксель за пикселем. А что номер один? Когда взорвался портал на Фобосе, произошло нечто странное. Мы не заметили этого вовремя. Нашей аппаратуре не хватило чувствительности. Но у прогров-то по-другому. У них по всей Солнечной системе разбросаны приборы для регистрации порталов. Многие годы они молчали, даже намека не давали на то, что есть порталы не только на Седне и Фобосе. А теперь? Наверное, некая предсмертная вибрация линии с Фобоса вошла в резонанс со всеми стоящими поблизости порталами. Сенсоры приняли сигналы от полутора десятка порталов, разбросанных по системе. 15? Аж я решила, что ослышалась. Может и больше. Слабейшие порталы были на пороге различимости. Возможно, наша система нашпигована порталами, о которых мы даже не подозревали. Случайно мы бы в жизни на них не натолкнулись. Они все спрятаны в недрах безымянных ледяных шаров, на которые раньше никто не обращал внимания. Господи. Господи, два раза. Надеюсь, тебя впечатлило. Не то слово. Хотела малость развеселить тебя, улыбнулась Скелсгард. Как я уже говорила, пока все предварительно и не стопроцентно, но едва уляжется суета, мы соберем совместную экспедицию и будем копать, пока не доберемся до порталов. А потом залезем и посмотрим, куда они нас выведут. Это вопрос. Может, середку галактики? Но для этого у нас есть портал на Седне. Надеюсь, новые порталы приведут совсем в другие места. Сперва аж я старалась, чтобы голос звучал спокойно, затем бросила это мучительное упражнение. Что в нем проку? Моурия прекрасно знает, каково сейчас Верите. В другие АБО? Ты же знаешь, их много в космосе. Один содержал квантовый снимок Земли 20-го столетия. Почему бы другим АБО не хранить снимок других времен? По галактике могут быть разбросаны десятки земель, замороженных в разные моменты истории. Один портал приведет в средние века, второй – в середину триасового периода. Мне нужно попасть в команду исследователей, проверяющих порталы. Я приложу для этого все усилия. Только не забудь прочную спецовку и любимую кирку. Вряд ли мы в следующий раз окажемся так близко от тоннеля. Надеюсь, ты не ошибаешься. Я тоже надеюсь, – сказала Скелсгард за минуту до того, как оборвалась связь. Но даже если ошибаюсь, что-то мне подсказывает, нам с тобой еще долго не придется беспокоиться о финансировании. Флойд замедлил шаг, остановился под фонарем и сдернул со столба приклеенный листок, на этот раз осторожно, стараясь не разорвать. Затем, повернувшись к свету, смотрелся в изображение сквозь туман. Портрет Шателье. Похож, не как две капли воды, но достаточно, чтобы человек, с которым недавно встречался Флойд, оказался ему братом. Или все-таки разыгралось воображение. Сыщик свернул листовку и сунул в карман. Под текстом был телефонный номер для тех, кто хочет поддержать избирательную кампанию. Надо бы подумать, как попасть в гости к Шателье. Просто задать пару вопросов. Немножко испортить жизнь. Он двинулся дальше, высматривая номера домов, пытаясь определить, в какой переулок Парижа угодил. Где-то в тумане заревела сирена. В серой мгле замаячила телефонная будка. Флойд вошел. Сунул палец в лоток возврата денег. Монетка. Удачный денек. Сыщик бросил ее в щель и набрал накрепко засевший в памяти номер. Ответила Софи. «Это Флойд», — представился он. «Надеюсь, еще не слишком поздно. Грета дома?» «Подождите, я сейчас». «Нет, постойте. Маргарита». «Да, она еще жива». «Спасибо. Я скажу, позову Грету. Она наверху». Он ждал, барабаня пальцами по стеклу. Ведь скверно расстались. Как она примет его возвращение после такого долгого отсутствия? Кто-то взял трубку. «Флойд?» «Грета?» «Это я. А ты где?» «В Париже. Не совсем понимаю, где именно. Пытаюсь выбраться на улицу Драгон». «Флойд, мы беспокоились. Где ты был? Тебя искали весь день». Голос звучал обескураженно и тревожно, а вовсе не зло. «Я был занят», — ответил он, раздумывая, что означает «весь день». Ведь Флойд отсутствовал гораздо дольше. «А сколько времени прошло здесь?» «Был Сажье», — добавил он. «А где она теперь?» «Уехала». «Надолго?» «Навсегда. Вряд ли я увижу ее снова». Кажется, Грета отошла от телефона, а когда вернулась, что-то изменилось в ее голосе. Там появилось сочувствие и понимание. «Флойд, прости». «Да все в порядке». «Неправда. Не все в порядке». «Флойд, ты где? Я могу вызвать для тебя такси». «Не стоит. Мне нужно пройтись. Можно я приду к тебе завтра утром?» «Да, я все утро буду дома». «Я пораньше. Хочу повидать Маргариту. У меня есть для нее кое-что». «Она все еще надеется, что ты принесешь землянику», — печально сообщила Грета. «До завтра». «Флойд, подожди, не вешай трубку. Предложение насчет Америки в силе. У тебя ведь было время подумать?» «Да, ты права. У меня было время. И я подумал, что Америка – лучший выбор для тебя». «Значит, ты решил?» «Да, решил». Он повесил трубку и вышел из будки. Туман слегка рассеялся, открыв вид на улицу. Флойд узнал ее. Похоже, он движется в нужном направлении. Он сунул руку в карман. Пакетик с земляникой лежал там, словно послание из сна, который не вмещается в реальный мир. Рядом лежал флакончик Суэл. Флойд подумал о гидросамолете, уносящем Грету в другую страну и в новую жизнь, ярче и насыщеннее то, что мог бы ей предложить частный сыщик и неудачливый музыкант по имени Вендел Флойд, даже если улетит вместе с ней в Америку. Подумал и о том, что Грета, оставшись в Париже ухаживать за Маргаритой, безнадежно упустит свой шанс. Флойд вынул флакончик Суэл и уронил на мостовую. Затем раздавил его каблуком и ушел в туман.